В небесах. Терраса и кафе у аэровокзала. Терраса и кафе у аэровокзала. И мы сидим, пьем чай. Кругом весна. Внизу, под нами, словно у причала воздушных кораблей холодная волна. На взлетной полосе к отлету все готовы. И дерзкий самолет застыл к земле, припав. Многомоторный вой турбин уже не новых, еще не выдал свой строптивый нрав. Идет отсчет секунд посредством зумертона. Нам вдалеке не внять раскатный вой турбин. Но гнутся стебли трав по сторонам бетона. Земля дрожит, молясь за стеклами витрин. Но, наконец, рывок. И, дрогнув фюзеляжем, машина сорвалась вперед во весь опор. И вот уже над морем и над пляжем летит стрела, вонзаясь в тени гор. Летит стрела, все время удаляясь. Уже почти совсем не различить крыла. И постепенно в точку превращаясь, теряет материальность ремесла. Но удивлений нет, не слышно восклицаний. Ну, улетела вдаль, ну, прилетит опять. И будто не было еретиков сжиганий, и Леонардо чертежи не смог дорисовать. И в воздух братьям Райт не удалось подняться, мгновение парить на крыльях над землей. И в Петропавловке еще не догадался Кибальчич о ракете запускной. Уходят в прошлое события и люди, лежат в музеях груды старых книг. До планки орденов, навешанных на груди, хранят нам вехи драм и редкий счастье миг. Но самолета взлет вдруг озаряет гений, и день за днем уходит жизнь не зря. Работу черную ушедших поколений аккумулируют листки календаря. И кажется, что все предельно просто. Ну, улетел. Вернется к нам, встречай. А в небе самолет уже почти снаперсток. А мы с тобой сидим и попиваем чай. Венский журнал, номер 4, 1994 год.